Глава 31. Илья. За месяц мы с Полиной в постели попробовали практически все. Из того, что я практиковал ранее. Такой девушки у меня еще не было. Я даже не думал. Вернее, не мечтал, что в жизни может быть столько секса. Самого разного. Ванильного и яростного, медленного и, наоборот, жадного, когда ни о чем не думаешь, полностью отпускаешь себя и только берешь. Ее отдача вдохновляет на подвиги. Любую мою инициативу мажорка моментально подхватывает. Сама тоже предлагает или даже просит. Заигрывает со мной непрерывно. Когда мы не вместе, присылает пошлые картинки или видюхи, держит в тонусе. Когда рядом, касается, прижимается, бросает взгляды украдкой. Она откровенно и бесстыдно наслаждается всем, что я с ней делаю. Кончает ярко и с удовольствием. Полина всегда производила впечатление темпераментной девушки. Ее чувственность манила. Но сейчас, когда она раскрывается, становится еще более женственной и сексуальной, я дурею с полоборота. Постоянно прошу ее быть осторожней, не искать приключений. Может, это сорвавшееся с цепи чувство глаза застилает. Но мою больную голову не покидает ощущение, что ее хотят все окружающие мужики. Это давит. Хочется уберечь, защитить, спрятать. Но хватит о моей параноидальной тревожности. Между нами быстро стерлись остатки стыда и неловкости. И мы начали спокойно обсуждать рамки дозволенного. Единственное, на что я никак не могу пойти, так это любить ее без защиты. Ни в женские дни, ни сразу после, когда якобы безопасно. Ни на чуть-чуть, ни даже когда... Илюш, любимый, единственный, пожалуйста, пожалуйста, один разочек. Она где-то начиталась дури и возжелала, чтобы я непременно в нее кончал. Чем больше фейерверков, тем лучше. А, сейчас, непременно. И дело вовсе не в ее отце, который дал мне ценные указания, как правильно встречаться с его дочерью. Что бы мы ни делали, как бы ни ласкали друг друга, я всегда держу в голове, сколько ей лет. И притормаживаю нас обоих. Риски здесь неуместны. Полине рано становиться матерью. И вообще многое рано. Но я надеюсь, что со временем возрастные границы между нами исчезнут. Спорить с ней сложно. Полина крайне обидчива и ревнива во всех сферах. Иногда настолько уперта, что я начинаю понимать ее отца. Но научился идти в обход. Тогда практически всегда получается договориться. Я тебе обещаю, что мы будем любить друг друга наживую много раз. Это правда приятнее? Не знаю, я не пробовал. А со мной попробуешь? Без барьеров, кожа к коже, чтобы жидкости смешивались. Дразнит меня, кусая нижнюю губу. У меня сразу встает. Моментально полная готовность. Мне хочется просто адски хочется ее наживую. Двигаться в ней, чувствовать еще лучше. Куда уж лучше, но вдруг. Моя, вся моя. Блять. Да. Целую дурёху в нос. Ты ведь хочешь кончить в меня? Полина просто фанат откровенных разговоров. Еще бы. Ты ведь моя женщина. Удобно устраиваюсь между ее ног, целую коленки. И я обязательно это сделаю. Когда мы будем планировать детей? Давай оставим этот вид удовольствия на потом. Не все сразу. Я стараюсь тебя беречь. А ты вот в этом белье со своими щедрыми предложениями не очень-то мне помогаешь. Когда мы будем планировать детей? Она мечтательно откидывает голову на подушке. Я часто рассказываю ей много всего о том, как следует о себе заботиться. Что презервативы обязательны, и даже в браке стоит раз в год сдавать анализы. Привожу в пример своих знакомых. К сожалению, по статистике, баснословное количество ВИЧ-инфицированных — это замужние честные женщины, которых заразили нечестные мужья. Нельзя слепо верить людям. Обычно Полина смотрит в мои глаза с диким обожанием и половину пропускает мимо ушей. Но ничего, я повторю в следующий раз. Мы вообще много разговариваем обо всем на свете. Особенно перед сном, когда лежим в обнимку. Не стану утверждать, что моя жизненная философия единственно верная. Но она моя. Если Полина хочет ее послушать, почему бы не поделиться? Отец меня отругал, что дурью маюсь. В его обычной манере старого отставного офицера. Родителям нравится Полина, но они прекрасно понимают, что наш союз обречен. Это вообще все вокруг понимают. Иногда кажется, что я держусь исключительно на природной упертости. Она из очень богатой семьи. На день рождения ей подарили Lexus почти за 3 ляма. И Полина в большом восторге не была, потому что хотела мерз. Мой Рено Дастер даже рядом не стоял. И еще она молода, пока не ведает, что творит. Отец в этом плане непреклонен. Уверен, что я порчу ей жизнь, склоняю к блуду, что является тяжким грехом. Он не вмешивается, но наблюдает. Отец крайне религиозен. С мамой они начали жить только после венчания. Так сложилось, что росписи венчания были назначены на разные дни, поэтому первая брачная ночь у них состоялась через неделю после ЗАГСа. У меня потрясающие родители. Они никогда слова плохого или осуждающего не сказали ни одной моей девушке, в том числе Полине. Принимают как родную, но на меня смотрят недобро. В их глазах я веду себя недостойно, и то, что я делаю с Полей, без штампа в паспорте, недопустимо. Не считаю себя истинно верующим, но воспитание, конечно, дает о себе знать. Чувствую вину. И я бы женился на ней, вот честно, сразу, уже сейчас, потому что мне нравится о ней заботиться, нравится любить ее и оберегать. Меня не раздражают частые слезы и психи, приступы ревности даже к Даше. Я знаю, какая она на самом деле. Искренняя, нежная, доверчивая и открытая. Но все ведь в курсе, что после отказа на предложение пожениться дальнейшие отношения невозможны. Пока каким-то невероятным образом нам с Полиной удается держаться вместе без особых проблем. Чем мы оба и пользуемся. Люблю, когда она встречает меня на пороге, ждет, когда разуюсь и кинусь на нее, прижму к стене, зацелую, потрогаю. Я даже на работе об этом думаю, полностью перестав замечать флирты других женщин. Раньше улавливал каждый взгляд, считывал малейшие намеки, мгновенно прикидывал, да, нет, когда, где, всегда голодный. Сейчас же даже мысли не возникает. Домой. Скорее надо домой. Обнимаю Полину и сразу целую. Она гладит мой затылок, водит пальцами по ежику коротких волос и охотно пускает мой язык к себе в рот. Горячая. Еще раннее утро, я только-только после дежурства. «Устал?» — шепчет. «Нет». «Врёшь?» Я смеюсь. Она через голову стягивает с себя платье, оставаясь голенькой. Полностью. Сонная, обнаженная, охуенная. Мое дыхание сбивается, кровь вскипает в жилах. Пока расстёгиваю и снимаю пуховик замерзшими руками, она уже справляется с ремнем и молнией на джинсах. Через ткань обхватывает горячей рукой затвердевший член. Поля прекрасно научилась с ним обращаться. Я избавляюсь от свитера и футболки, больше не стесняюсь при ней своих шрамов. Оказывается, мою балованную мажорку они не смущают. Меня тормозят только ледяные после мороза руки. Полин уже не тормозит вообще ничего. Она льнет к моей груди и целует ее, опускается к животу, мокро ведет языком вдоль дорожки до пупа. И ниже не забывает бросить на меня томный взгляд снизу вверх. Я уже упоминал, что она при всем этом еще и голенькая. Дурею. Ее сексуальность не наигранная, а абсолютно естественная. Полина не притворяется секс-дивой. Она реально меня хочет. Проснулась специально, чтобы я ее потрахал. Руку дам на отсечение, а ведь я хирург, что между ног она уже готовая. Втягиваю в себя воздух, похоть кружит голову. Я и без того на ногах едва стою. Дежурство было адовым. Поспать не удалось и полчаса. В животе дыра от голода. Я сейчас на замене. Многие врачи болеют. Обеими руками упираюсь в стену, расставляю чуть шире ноги, чтобы принять более устойчивое положение, когда она быстро спускает мои штаны к коленям, следом термобелье и, наконец, боксеры. Сибирская романтика. 33 одежки. Берет в рот головку члена, обводит ее языком и начинает сосать. «Полина, тише, тише». Глажу ее по голове. «Маленькая, меня сейчас не хватит на второй раз». «Поля, я не шучу, не хватит». Вовремя вспоминаю, что у меня, к счастью, есть пальцы. Поэтому... Ладно, продолжай. Толкаюсь в её рот и зажмуриваюсь от кайфа. Поля охотно принимает меня, втягивает в себя, водит горячим похотливым язычком. Я просто в ужасе от мысли, что мы можем расстаться, и она будет с другим. Полина внезапно отпускает мой член. «Эй, возьми обратно. Поля, так же нельзя». Ругаюсь, когда она тянется к своему платью и достает из кармана презерватив. Вдох, выдох. Сам связался с малолеткой. Она быстро распечатывает резинку, определяет правильную сторону и ловко натягивает на мой стояк. Я научила ее это делать по инструкции. Обязательно прежде выпустить воздух, чтобы не порвался. Когда все готово, Поля выпрямляется, облизываясь, и смотрит мне в глаза. Они у нее полупьяненькие от возбуждения. Губы розовые, щеки румяные. Остается схватить и к стене прижать, задрать ноги повыше, войти и отлюбить. Так, чтобы стонало громко мне на ухо, прикусывая мочку, чтобы держалась крепко за плечи, чтобы всхлипывала от бешеного удовольствия, от того, что моя девочка. Когда она кончает, сжимая меня так, что сам едва не срываюсь, когда дрожит от спазмов и сладко постанывает, когда все это происходит, я наклоняюсь и жадно облизываю ее грудь, ласкаю языком сосок, втягиваю в рот, прикусываю. Руки заняты, стараюсь ртом. И она двигается навстречу, сама скользит по члену. Тогда ей дольше приятно. Вспотевшая, родная, идеальная. Потом я терзаю ее рот, вжимая в себя тело, трахаю, пока сам не достигаю пика. И долго еще держу на руках, обнимаю, шепчу какие-то глупости. Она уставшая, словно вместе со мной у операционного стола всю ночь простояла. И это тоже льстит. Часть моего личного удовольствия. Наконец, опускаю Полю на ноги, подтягиваю штаны и веду ее в спальню. Ложись, Полин. Я освежусь, что-нибудь в себя закину и приду. Беги, грей постель. Она послушно кивает, но когда через несколько минут я выхожу из ванной, Поля в том самом платье, что полчаса назад сняла с себя для меня, суетится у плиты. Разогревает нам завтрак. С каждым днем она все больше меня удивляет. Я бы хотел узаконить наши отношения и, правда, много думаю о том, как дать ей больше, как убедить, чтобы выбрала меня.